Глава 52. Гейс. Дверь закрылась за моим отцом, в руках у которого был один чемодан и два мусорных пакета, наполненных вещами. Я постоял в коридоре еще несколько минут, пока меня не обняли за плечи Пикси и Остин. Я обнял их в ответ, так крепко, как только мог. «Все хорошо, ребята, очень хорошо. Я выкинул из головы все иллюзии о том, что он мой отец, много лет назад». Я схватил Пикси за руку и притянул ее к себе, когда Остин отпустил нас обоих. «Но все равно спасибо. Ты в порядке?» Я посмотрел на нее. «Да, конечно. В смысле, я была готова убить его, но в итоге все сложилось отлично». Ее глаза сверкнули. «Я вспомнил, как ты в тот раз пришла меня защищать, сбитой». Я прикусил нижнюю губу, она покраснела. «Так, ну теперь вы должны рассказать мне эту историю». Остин прислонился к столешнице. «В другой раз. Нам с Пикси завтра в школу. А сейчас хочу показать тебе твою новую комнату. Прости, но там пахнет тухлыми яйцами». Я подошел к двери, ведущей в комнату Брюса, и открыл ее. Остин ворвался внутрь, но тут же скривился. «Да, немного любви тут не помешает. Зато мне есть чем заняться. Завтра...» Он сделал движение джазовой ладошки над головой. «Поход в Икеа. Jazz Hands. Действие, когда вы поднимаете руки ладонями вверх, размахивая ими». «Отлично. Завтра у меня тренировка. Ты все еще будешь в классе для отстраненных?» Я повернулся к Пикси. Она пожала плечами. «Не знаю. Я довольно сильно ударила Эшлин. Думаю, это зависит от того, сколько шумихи она поднимет вокруг. Технически это мое первое нарушение. И администратор отнесся с пониманием после всей этой истории с пожарной сигнализацией. Она обеими руками держалась за меня. «Пикси, ты как босс мафии. Думаю, с тобой лучше дружить». Остин выпучил глаза и пошевелил бровями. «О, тебе ничего не угрожает. Ладно, давайте закажем доставку и поедим». Я достал телефон и открыл сайт кафе с китайской кухней. Оно располагалось по соседству. А затем передал телефон ребятам, чтобы каждый из них выбрал то, что хочет. Пикси была предсказуемой и заказала курицу в кисло-сладком соусе. Остин всегда предпочитал блюда из свинины. Приготовили все быстро, и вскоре перед нами уже стояла еда. Удивительно, как место может преобразиться в зависимости от того, кто вокруг. Здесь было так много гнева и страха в прошлом, а теперь оно изменилось до неузнаваемости. Смех и еда, красавица Пикси и веселый Остин, никакого Брюса. Все переменилось, вот он, путь, по которому я теперь иду. Казалось, что я передал часть своей удачи Пикси после того, как вернулся, пожив у Буратонов. Она заслужила это, и даже больше».